К разговору с Граниным я готовилась особенно тщательно. Продумывала в голове вероятное развитие событий, вопросы, которые могли подняться для обсуждения. Ну и простраивала линии вероятности того, к чему мы в итоге придем. А прийти я хотела, учитывая дикую активность Марка, лишь к одному. Чтобы он от меня отстал, а наличие у меня от него ребенка так и оставалось бы для Гранина тайной за семью печатями. Возможно, я делала тот выбор, на который право, если и имела, то не полное, но считала, что из нескольких зол выбираю меньшее. И вот я отправилась в рестик, выбранный Граниным. Тихий и уютный, в котором мы раньше очень любили бывать. «Надеюсь, на этот раз к моему внешнему виду претензий у тебя не будет», сказала я вместо приветствия, когда приехала навстречу, намеренно опоздав. Марк сжал челюсти, было видно, что его эта фраза задела. Но ответил он лишь банальное. «Ты прекрасно выглядишь». Мы устроились за столиком, и в этот момент я поняла, что не так уж и готова морально к этой беседе. Нужно было собраться. «Что закажем? Я помню, ты любила здешние морепродукты», — начал Марк, и я машинально взглянула на него, чтобы понять, нет ли в словах бывшего мужа подтекста. Например, «А сейчас не можешь себе их позволить, давай хоть я тебя угощу». «Мне нельзя морепродукты, я кормлю грудью», — ответила спокойно. Конечно, Тимофей совершенно не выказывал никаких аллергий, чтобы я не ела, но знать об этом Гранину не обязательно. Да и не стал он ничего уточнять, хотя и залип взглядом на моем декольте. При этом во взоре его было столько всего, даже мелькнула ревность, как будто он и только он имел право на вышеозначенную часть моего тела. А тут еще претендент нарисовался. И пусть претенденту было несколько месяцев от роду, плевать. «Хорошо, тогда выбирай сама», — улыбнулся Марк натянуто, откинувшись на спинку стула. Через какое-то время мы сделали заказ, после чего я отпила глоток воды и уточнила у Гранина. «Начнем с чего-то конкретного или обсудим твои действия, благодаря которым работа пекарни была парализована?» Гранин вскинул бровь и ответил, пожав плечами. «Я думал, тебе будет приятно сделать для меня такой заказ». И снова внутренний голос подсказал, он может иметь в виду вовсе не это, а, например, «тебе же нужны деньги». «Вот я и постарался». «Было очень приятно», — соврала я, — «но хлопотно. Так что постарайся такие мероприятия впредь продумывать заранее и меня уведомлять тоже заранее», — попросила тоном, не терпящим возражений. Марк кивнул и задал неожиданный вопрос. «После нашей встречи на том ужине у тебя ничего не проснулось снова?» «Итак, муж будет идти напролом. Это он обрисовал уже сейчас. Надо уйти в глухую оборону». «Что именно у меня могло проснуться?» — сделала я вид, что не понимаю. «Чувство ко мне», — без промедления ответил Гранин. «Нет», — подернула я плечами, — «с чего бы?» «Тогда почему ты опять вспомнила про Кристину?» Он смотрел на меня пылающим взором, но я напрочь не понимала, что именно хочет услышать или увидеть Марк. «Я не вспомнила бы про Кристину, а ты бы не вспомнил, что тебе в жены досталась ужасная дрянь, если бы на том самом ужине оба сделали вид, что мы друг друга не знаем». Произнеся эти слова, я лишний раз уверила себя в том, что самым лучшим выходом будет просто все прекратить. Между нами все ясно, причем давно. Зачем сейчас ворошить минувшее? «Я не могу, Настя. Я понял, что как бы ты ни поступила в прошлом, я тебя люблю и хочу с тобой быть». Признание ударило под дых. Нет, не потому, что я готова была тут же расплыться лужицей перед Граниным. Просто для Марка это было совершенно несвойственно. говорить такие вещи в сложившихся обстоятельствах. И, похоже, даже для него самого сказанное стало сюрпризом. «А как я поступила в прошлом? Я была рядом, любила тебя, а потом увидела с другой, после чего ты объявил, что мы разводимся». Гранин нахмурился, глядя на меня так, словно хотел видеть насквозь, будто через рентген. Потом сказал размеренно: «Ты видела меня с другой? Но ты же знаешь, что мы с Кристиной просто хорошо общались, и не в наших с тобой правилах было ревновать к приятелям и друзьям противоположного пола. Нам принесли легкие закуски, за которые я и принялась, обдумывая ответ. Сказать сейчас, что я своими глазами видела Марка с Кристиной, это будет означать, что мы опять скатимся в выяснение отношений. Гранин начнет рассказывать, что мне показалось, а я ему, разумеется, не поверю». «Я видела вас в отеле», — все же ответила бывшему мужу. «А когда приехала домой и стала собирать вещи, ты появился через час и сообщил, что я должна проваливаться ко всем чертям». Только я это сказала, как глаза Гранина округлились настолько, что мне показалось, что они вот-вот вылезут из орбит. «Ты видела нас в отеле?» — выдохнул он удивленно. «Когда?» Я не удержалась и закатила глаза. «Сказала же, в тот день, когда я ушла. Не без твоего пинка, если можно его так назвать. Но я с тобой развелся вовсе не из-за Кристины», — с запалом сказал Гранин. «Ты же снюхалась с Тарковским и чуть не слила ему мою фирму, которую я тебе доверил на все 100. Теперь уже настала моя очередь ужасаться, потому что сказанное Марком было просто немыслимым». «Что ты сказал?» – прошептала я, забыв о том, что хотела еще раз смочить горло, потому что в нем пересохло. Ответить муж не успел. Ему на телефон поступил звонок, ответив на который, Гранин побледнел, как полотно, и выдохнул. «Господи, да, конечно, сейчас буду». Он не играл. Был бледным до синевы, а когда положил трубку и посмотрел на меня растерянно, показалось, что сейчас Марк скажет: «На Землю летит метеорит, нам осталось же 10 минут. Попробую улететь на орбиту, прощай». Конечно, это были глупости, но они лезли мне в голову с космической скоростью. «Что случилось?» — спросила я сдавленно, рисуя себе в воображении всякое, что было бы связано с матерью Гранина. Так и вышло, речь шла о Людмиле Матвеевне. У мамы не отложка, ей резко стало плохо. «Прости, Насть, я должен уехать». Он поднялся из-за стола, но почти сразу присел обратно. И вдруг протянул руку и положил ее поверх моей подрагивающей ладони. «Прости, мне нужно разобраться во всем, что мы успели друг другу сказать, и обязательно встретимся снова и продолжим, хорошо?» Смысла спорить с этим и бежать прочь от Гранина, будто он был ладаном, а я чертенком, не имелось. Что-то там, в прошлом, произошло так, что теперь мы сидели вдвоем в этой точке и не понимали ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. «Думай в первую очередь о матери, Марк», — мягко ответила я, высвободив руку. «Сейчас это главное». Я заметила, что Гранин хочет спорить, но он не стал этого делать. Лишь быстро взглянул на часы, оставил на столике деньги за ужин и, вновь извинившись, уехал. А я осталась одна, наедине с мыслями и вкусными блюдами, которые сейчас совершенно не вызывали аппетита. В голове звучали, как на репите, слова Гранина: «Я тебя люблю и хочу с тобой быть». Но я не верила им, вернее, даже не так. Если все же предположить, что это правда, больше в эту реку возвращаться я не хотела. Если уж нас так легко разлучили в прошлом, здесь и сейчас у меня нет ни единого повода думать, будто это не повторится. Даже напротив, теперь все еще проще, чем раньше. Мы больше не вместе с Граниным, так что нас и разводить не нужно. А вот цена, которую я могу заплатить, если снова поддамся тем чувствам, которые этот мужчина все еще вызывал, будет непомерной. Поэтому пусть занимается мамой. Может, слишком кощунственно так думать, но сейчас ее болезнь мне только на руку. Если только, конечно, это не очередной спектакль данной прекрасной женщины.